Глава 13. Марат. «А я хотел сказать, что сегодня договорился с партнерами из Японии. Мы летим в Москву для обсуждения всех деталей и подписания договора. Я, по крайней мере, на это надеюсь». «Мы?» – удивленно переспросила Ксюша. «Да, мы. Ты же моя жена. Так что, когда тебе перезвонит Вадим, договаривайся о встрече в их офисе в Москве. Обсудим все на месте». По дороге домой Ксюша, как и обещала, включила мне аудио графа Аверина. И мне понравилось. Так что я уже знал, что буду слушать во время полета в Москву. Вообще, семейная жизнь мне нравится. Хотя я всегда бежал от нее, как черт от ладана. В детстве у меня не было примера, какой может быть семья. Поэтому я к ней и не стремился. Но Ксюша создавала уют только одним своим присутствием. В моем доме появились прикольные мелочи, которые делали картину полной и законченной. А какие умопомрачительные запахи встречали меня дома! Но самое главное – это, конечно, она сама. Уют и еду можно купить. А вот искренний смех и хорошую беседу не купишь ни за какие деньги. Сегодня Ксюша взяла на себя приготовление ужина. Не стал ей мешать, а закрылся на балконе, чтобы немного поработать. Мечтал, чтобы скорее уехали отдыхающие, а мы смогли переехать в мой дом, где будет больше места, и, самое главное, у меня там свой кабинет. А пока довольствуемся тем, что есть. Совершив несколько нужных звонков, зашел обратно в кухню. «Марат, у нас закончился хлеб. Купишь?» Сразу спросила Ксюша, одной рукой мешая спагетти, а другой соус. «Конечно. Что-то еще нужно?» «Нет, мы же уезжаем. Закупаться продуктами смысла нет». «Ты права, об этом я не подумал». «Для этого у тебя есть я?» Рассмеялась Ксения. Любил ее смех и улыбку. Особенно, когда был ее источником. Когда вернулся домой с горячей буханкой, Ксюша уже накрывала на стол, мурлыкая под нос какую-то песню. «Что поешь? Как же красиво! Если бы не видел, что ты сама готовила, подумал бы, что заказала доставку». «Спасибо. Пою, пытаюсь новую песню написать. У меня постоянно строчки в голове всплывают, вот и напеваю, чтобы их поймать». «Классно. Буду ждать твою новинку». «А про меня там будет?» Решил немного пошутить. Но Ксюша посмотрела на меня серьезно и коротко ответила. «Да». «И как теперь дождаться текста?» «Вставать рано утром, когда тебе куда-то нужно ехать, всегда волнительно. Особенно, когда твоя жена параноик и все время боится, что мы что-то забыли или опоздаем. Из-за этого мы выехали за 3 часа. Хотя в аэропорт при самом плохом раскладе ехать было всего 30 минут. В итоге пришлось больше 2 часов сидеть в зале ожидания. Но зато Ксюша была спокойна. И пока я добывал нам кофе, она уткнулась в телефон и что-то писала. «Твой латте?» – протянул ей крафтовый стаканчик. «Что пишешь?» «Спасибо». Жена улыбнулась и подняла на меня немного затуманенный взгляд. Как будто сейчас я ее вырвал откуда-то. Песню новую записывала. «Покажешь?» «Конечно, только жду от тебя честного мнения». Протянула мне смартфон Ксюша. Сел с ней рядом и переключил все внимание на ровные строчки букв, которые складывались в слова. Одиночество укрыло, словно одеялом. «Мне так комфортно быть одной?» Кто-то спросит, «Это одиночество или свобода?» Я отвечу, «Это свобода быть одной». Ведь можно не одевать маски и каждый вечер быть собой. Когда надоедают сказки, ты сам создаешь свой покой. Твой человек придет внезапно, с ноги откроет в сердце дверь. Заботой укутает сразу, и лед на сердце разобьет. Хоть одиночество прекрасно, но все же грустно на душе. Просто для счастья Человеку нужен человек. Человеку нужен человек. Чтобы улыбаться и смеяться. Чтобы было с кем поговорить и с кем поплакать. Чтобы встречи ждать и потом сиять от счастья. Человеку нужен человек. Спасибо тебе за дни и ночи. С тобой я снова расцвела. И даже если грустно, ты поддержишь. И слезы сразу тают на ветру. Человеку нужен человек, чтобы улыбаться и смеяться. Чтобы было с кем поговорить и с кем поплакать. Чтобы встречи ждать и потом сиять от счастья. Человеку нужен человек. Отложил смартфон в сторону и повернулся к своей жене. Великолепно! Очень хочу услышать, как ты ее поешь. А мне кажется, глупость какая-то. Неуверенно протянула Ксюша. Ничего не глупость. Уверен, с твоим голосом получится волшебно. Ты не боишься летать? Поздновато спрашивать, тебе так не кажется? Засмеялась Ксения. Тебе повезло, летать я люблю. Фух, вытер воображаемый пот со лба. А я уже думал, придется на поезд билеты покупать. Романтику поездов оставим для другого раза. Весь перелет Ксюша проспала, а я слушал аудиокнигу и любовался своей женой. А еще думал, как за такой короткий промежуток времени она стала мне так дорога. И что мне с этим теперь делать? Москва встретила нас холодным ветром и дождем. «Да уж, это не наш юг, где еще и в октябре будет жара, как будто лето не кончалось». Хорошо, что Ксюша посмотрела прогноз и заставила меня взять пальто. На такси мы доехали до отеля, где нас уже ждали японцы. Сегодня у меня встреча с ними в конференц-зале и обсуждение деловых вопросов. Потом ужин. А завтра утром уже подписание договора, если нас все устроит». После этого в обед у нас встреча с продюсером. 2 дня у нас очень плотные, но обратные билеты мы еще не покупали. Решив, что грешно приехать в Москву и сразу уехать, даже не погуляв. Да и неизвестно, что нас ждет после встречи с продюсером. Запрещать Ксюше петь я не собирался. Но обижать ее не позволю. Так что внимательно буду слушать, что ей предлагают, чтобы обезопасить. Японцы для нас уже подготовили номер. 1, конечно же. Мы же муж и жена. Но нас это не смутило. После жизни в однокомнатной квартире люкс-апартаменты покажутся огромными. Я повез наши чемоданы наверх и решил, что мы еще успеем до встречи и искупаться, и переодеться, и даже поесть. «Ксюша, до вечера ты можешь отдохнуть. Если хочешь, погуляй по Москве». «Думаю, тебе можно не быть на деловой части, если, конечно, сама не хочешь», — сказал, когда за нами закрылись двери люкса. «Марат, спасибо!» — кинулась мне на шею жена. «Так не люблю деловые разговоры. Без тебя гулять не буду, но с удовольствием останусь в номере, почитаю и подготовлю нам маршрут, где можно будет погулять, когда разберемся со всеми делами». «Японцы мне понравились». Все четко и по делу. Мы обсудили нюансы и распрощались до вечера. Ужин должен был быть в ресторане. Ксюша уже подготовила нам наряды. У меня был черный смокинг, а на ней будет красное вечернее платье с красивым декольте и пышной юбкой. Понимал, что на нее будут устремлены все взгляды, и немного психовал. Вот же! Никогда не думал, что я ревнивый. Но, видя ее неуверенный взгляд, натянул улыбку и поднял вверх пальцы. «Шикарно выглядишь». «Нет, я, наверное, переоденусь. Слишком...» Начала тихо говорить Ксюша, но я ее перебил. «Слишком сказочно. Ты как принцесса из сказки. И мне придется превратиться в принца, чтобы отгонять от тебя драконов». «А если я сама иногда дракон?» Рассмеялась Ксения. «И вообще, драконы мне больше нравятся». «Тогда я буду драконом, отгоняющим от тебя принцев». «Вот это мне уже больше нравится». «Ну что, пошли очаровывать твоих японских партнеров?» — улыбнулась жена, нанося на губы алую помаду. «Японцам не устоять. А я уже давно пал от ее чар». На подходе к ресторану взял Ксению под локоть, помогая не упасть на скользком паркете. «Мне это тяжело ходить. Что уж говорить о ней на каблуках?» «Японцы нас уже ждали». За столиком они были не одни, и мне совсем не понравилось то, что я увидел. Впрочем, по напряженной руке Ксюши понял, что она тоже в шоке.